Глава 18. В город мы не въехали, двинулись дальше. Я уже не спала, смотрела в окно. Как-то незаметно одна рука Кейрана оказалась на моей талии, а другая поглаживала мою ладонь. Прикосновения были нежными, ненастойчивыми, но в то же время очень приятными и волнующими. И пусть в своей прежней жизни я имела некоторый, довольно скромный, надо заметить, опыт, здесь отчего-то казалось, что все происходит впервые. Может, потому что раньше мне не повстречался такой мужчина? Да и существует ли похожие на него в моем мире? Кто знает. Еще немного осталось до конца пути, заметил генерал, когда я зевнула. Провинция называется Альехнен. В переводе с древнего языка демонов это означает «северный край». «А что у них там за проблема возникла, с которой потребовалась твоя помощь?» — поинтересовалась я. «Призрак», — коротко ответил Дивардис. «Чего?» — уточнила я ошарашенно. «Неупокоенный дух», — пояснил он. «Я знаю, кто такие призраки. Но ты же говорил, что ничего опасного. И откуда этот дух вообще там взялся?» Я рассказывал, что прежний управитель отошел от дел и уехал. Это случилось из-за того, что его дочь погибла, выпав из окна особняка, где они жили, прямо в пруд, который находится под окном. С тех пор ее призрак появляется в доме и его окрестностях, пугает слуг и всех прочих. Не думаю, что это опасно. Призрачная девушка еще никому не навредила. «И что ты будешь делать? Изгонять ее? – спросила я, все еще ошеломленная такой информацией. В империи демонов еще и призраки водятся. Куда я попала? Буду изгонять, ни к чему ей тут оставаться, кивнул Кейран. Мертвые должны быть среди мертвых, не рядом с живыми. Но сначала нужно выяснить, что ей нужно и почему она задержалась. Постой. Только не говори, что мы остановимся в этом особняке, выпалила я. Именно там, хмыкнул он. «А раньше нельзя было об этом предупредить?» — воскликнула я со всем возмущением, на которое только была способна. «Может, я боюсь привидений? Они завывают, бренчат цепями, ходят сквозь стены». «Не бойся». Дивардис наклонился и чмокнул меня в кончик носа. «Я не позволю никаким призракам тебя тронуть». «Обещаешь?» — тихо, почти шепотом отозвалась я, встречаясь с ним взглядом. Он все еще был так близко, что между нашими губами почти не оставалось дистанции. От волнения сердце в моей груди заколотилось так быстро, что генерал наверняка его услышал. «Обещаю», — заверил он и, наконец-то, поцеловал меня. Так, как я давно хотела и представляла в своем богатом воображении. Нет, лучше, чем представляла. Поцелуй был глубоким, страстным, полным долго сдерживаемого и, наконец-то, выпущенного на волю желания. Просто головокружительным. Вцепившись пальцами в широкие плечи мужа, я ответила ему на поцелуй, вложив в этот порыв все чувства, которые переполняли меня. Как будто море выплеснулось из берегов, а ночное небо озарилось северным сиянием. Я никогда прежде такого не испытывала. «Амайя!» Хрипло выдохнул Кейран, проводя кончиками пальцев по моей щеке. Сорвавшееся с его губ чужое имя отрезвило меня. И пусть я уже привыкла на него откликаться, как и на Ойру Дивардис, вдруг ощутила острую потребность рассказать генералу всю правду, признаться ему в том, что я не та, кем он меня считает, чтобы наша любовь не начиналась с обмана. Но как это сделать? И какова будет его реакция? Ведь я же не виновата в том, что Амайя поменяла нас с ней местами. Однако она далеко, в другом мире. Так что крайними окажемся мы с Лианой Акрис. Склонившись ко мне, Кейран легкими, очень нежными прикосновениями скользил губами по моему лбу, щекам, подбородку, шее. Затем снова возвращался к губам и целовал. Его ладони то обвивали мою талию, то гладили спину, то сжимали плечи. Все это заставляло меня терять контроль над собой и желать большего. Прямо сейчас, немедленно. Но внезапно карета остановилась. Похоже, мы приехали. Вот как всегда, на самом интересном месте».